Глава 10. Маша. Домой я приезжаю окрыленной и, почти забыв о больной ноге, буквально вваливаюсь на порог. С того самого момента, как Валера сказал о том, что мой профиль больше для него недоступен, я не могу думать ни о чем другом, кроме как о Дамире. Я миллион раз прокрутила в голове, как увижу его и скажу спасибо. Как он усмехнется и, возможно, ответит, что ничего такого не сделал, или что-то типа «не стоит благодарить». Но стены встречают меня привычной тишиной и, как оказывается, пустотой. Дамира нет. Весь мой энтузиазм осаждается, как пыль. Расстроившись, опускаюсь на стул в кухне. Я так надеялась, что нам удастся побыть наедине и нормально поговорить. Конечно, я не собираюсь признаваться ему в том, что думаю о нем непозволительно часто, потому что тогда он посчитает меня ненормальной. Просто мне нравится, когда этот человек рядом. Вздыхаю и иду переодеваться. Со вчерашнего ужина осталось еще много еды. Готовить на вечер не нужно. Использовав эту возможность, я не без труда поднимаюсь к себе в комнату. Собираю в шкаф валяющиеся еще с утра на кровати вещи и делаю то, что хотела сделать еще вчера. Натянув на себя рабочую рубашку и леггинсы, берусь за кисть. Бывают такие дни, когда для того, чтобы что-то нарисовать, приходится искать вдохновение в музыке, в природе, в собственных эмоциях. Но сегодня я в поиске не нуждаюсь. Кисти и краски делают все за меня. Рука легко выводит на бумаге очертания мужского лица. Строгие черты, широкие брови. Удивительно, но я помню даже крошечные мимические морщинки около чувственных губ. Улыбаясь сама себе, погружаюсь в работу настолько, что теряюсь во времени. Возвращаюсь в себя только когда на улице раздается шум подъезжающих колес. Дамир. Положив кисть, спешно встаю со стула, чтобы подойти к окну. И снова легкое разочарование. Родители со Степой вернулись, а он нет. Переодевшись и отвернув наполовину нарисованный портрет к стене, выхожу в коридор. «Маш, ты чего наверх пошла?» — удивляется мама снизу лестницы. «Забыла кое-какие тетради, домашнее задание делала». Нагло вру, только сейчас понимая, что теперь нужно браться за то, что задали на дом. «Давай я помогу тебе спуститься». С помощью мамы спускаюсь вниз, как раз когда звонит мобильный папы. «Да, Дамир». От знакомого имени внутри все переворачивается. Тихо ступая, подхожу к залу, максимально обратившись вслух. «Знакомые — это хорошо», — продолжает отец. «Будешь вообще сегодня?» «Ага. Ты ж не забывай, что мы завтра с самого утра на рыбалку». «Ну хорошо. Ксене привет. Отдыхайте». «Ксения?» Не замечаю, как застываю на половине пути к отцу. «Машка, привет!» Папа, сократив между нами расстояние, целует меня в щеку, и я заторможенно отвечаю таким же поцелуем. «Привет, пап. Кто звонил?» «Дамир. Сказал, знакомых встретил, будет поздно, чтобы не ждали его». В груди начинает неприятно тянуть, пока я, стараясь выглядеть невозмутимо, киваю головой. «Понятно. Как у тебя дела?» «Да как? Как всегда. Нервы треплют мне. Как нога твоя?» «Сегодня лучше. Уже сама поднималась наверх». «Ну ты не геройствуй. Лучше пару ночей внизу поспи. Уже ужинала?» «Еще нет», — отрешенно качаю головой. «Тогда сейчас все вместе и поедим. Илон, что у нас на ужин?» Отец, потрепав меня по голове, проходит мимо. А я, наконец, могу больше не удерживать на лице безропотную маску. Дамир встретил знакомых. «Ну, конечно, он ведь отсюда родом. Значит, у него здесь и друзья остались. И, возможно, бывшие девушки. И с одной из них он сегодня и встретился. Намеренно или случайно. Какая разница, если сейчас он с ней?» «Общается. и вполне вероятно, на общении они не остановятся, раз он планирует приехать поздно. Бурная фантазия, прямо как я сегодня, берет фантомные руки кисти и начинает рисовать картины того, как Дамир проводит время со своей знакомой. Как он улыбается ей, как смотрит. Скорее всего, в ее сторону его взгляд гораздо более откровенный, чем в мою. Может, он делает ей комплименты, а она, смеясь, позволяет себе взять его за руку. Машинально сжимаю кулак, досконально помня, какая его ладонь на ощупь. Еще сегодня я держала его за руку, когда поднималась по ступеням. А сейчас это может делать другая девушка. Судорожно выдыхая, тщетно пытаясь отогнать всплывающие картины. Кошмар какой-то, наваждение. Разве можно вот так за каких-то 2 дня увязнуть в человеке? Так не бывает. Только в фильмах, где сценаристам нужно быстрее связать героев любовными узами, потому что эфирное время ограничено. В жизни требуется намного больше времени. Узнать человека лучше, понять его хорошие и плохие качества, сходить на свидание в конце концов. Но если все так, тогда почему от одной только мысли, что Дамир может быть с другой девушкой, мне становится физически плохо? Даже безостановочная ломота в ноге отходит на дальний план. «Маш, ты чего?» — вздрагивая от голоса мамы, вошедшей в зал. Взволнованно смотря на меня, она садится рядом на диван и прикладывает ладонь мне ко лбу. «Бледная вся. Тебе плохо?» «Плохо». «Нет, мам, просто проголодалась. Давно не ела», — выдавливаю из себя улыбку. «Я и вижу, что еда не тронута. Ну ты даешь, Маша. Пойдем». После ужина мама отправляется со Степой на детскую площадку, а отец по своему обыкновению смотрит новости и сериалы. Я за это время стараюсь выполнить домашнее задание, ловя себя на том, что прислушиваюсь к каждому шороху во дворе. Но Дамир не возвращается, даже когда все ложатся спать. Ко мне сон никак не желает идти, поэтому, усевшись в зале на диване, я включаю телевизор. Стрелки на часах переваливают за 11 часов, когда замок в коридоре наконец щелкает. Вся подбираюсь, машинально разглаживая волосы ладонями. Демонстративно сосредотачиваюсь на фильме. Мужчина с пистолетом убегает от несущегося за ним байкера, а я сижу и думаю, Дамир заглянет сюда или сразу отправится в комнату. «Ты чего не спишь?» — раздается со стороны двери, вынуждая пульс разогнаться чуть ли не на максимум. Поворачиваю голову. Фильм интересно идет. Как называется?» «Черт». «Я не запомнила», — пожимаю плечами, наблюдая за тем, как долгожданный гость входит в зал и садится в рядом стоящее кресло. На мужчине темные джинсы и черная рубашка, пуговицы которой сверху вальяжно расстегнуты. Он выглядит немного уставшим и счастливым. Отворачиваюсь к экрану. «Как дела, Маша?» «Нормально. А у тебя?» «Тоже хорошо. Отец говорил, что ты будешь поздно, но если хочешь есть, я могу тебе что-нибудь подогреть». Сама себя готова убить за подобную слабость, но осознание, что он сейчас может пожелать спокойной ночи и уйти, оказывается сильнее, чем раздрай, творящийся внутри. «Я не голоден, спасибо». «Где-то поужинал?» Снова поворачиваюсь к Дамиру. Нервные окончания кожи подбираются, когда он, слегка наклонив голову, прищуривается. «Поужинал». «Понятно. Хочу отвести взгляд, но не выходит». Он удерживает его своими глазами, вызывая в животе томительное щекотание. Острые скулы напряжены, губы сжаты. В воздухе едва заметно ощущается запах сигарет. С трудом сглатываю. «Это ты восстановил мой профиль? Нужно перевести тему». «Нет, не я. Мой знакомый». «Спасибо. Как мне теперь в него войти?» Опустив, наконец, глаза, Дамир достает из заднего кармана джинсов телефон. Я рвано вдыхаю, Пока он смотрел на меня, у меня дышать нормально не получалось. Внутри все искрило так, словно фейерверки запустили, и каждый из них попал в меня. «Вот», — протягивает мне телефон, где на экране высвечивается мой почтовый ящик, служащий логином, и новый пароль. «Ого! Он даже узнал мой имейл!» Захожу в свой профиль и ввожу все данные. Запросив подтверждение, сайт уже через пару мгновений впускает меня на страницу. Слава богу! Личные сообщения завалены, и я, нахмурившись, открываю одно за другим. Боже, какой кошмар! Сколько здесь грязи! Валера не поскупился на слова, выставляя меня в самом грязном свете перед сокурсниками. Одному он написал, что я готова переспать с ним за $100. Второму, что сделаю ему курсовую, если он купит мне браслет от Cartier. Подонок! Ненавижу! Слезы подкатывают к глазам. Начинаю лихорадочно писать каждому, объясняя, что меня взломали, когда диван рядом прогибается, и телефон исчезает из моих рук. «Ты что делаешь, Маша?» Дамир откладывает мой телефон на подлокотник, а я, уткнувшись глазами в пол, сглатываю рвущий горло ком. Как он мог вообще такое обо мне писать? Знает же, что я не такая. У нас с ним близость первая произошла только спустя полтора месяца отношений. А он представляет все в таком свете, будто я готова на первой же встрече лечь кому-то в постель. «Маша», — требовательно звучит слева. А потом на мой подбородок ложатся мужские пальцы и уверенно поворачивают лицо к себе. Поднимать на Дамира глаза жутко стыдно, потому что я снова в слезах перед ним. «Маша, посмотри на меня». Делаю, как он просит, и в груди все сжимается. Не от того, что мне стыдно, а потому что в его глазах есть крошечный отблеск жалости. «Что там было?» «Ложь», — цыжу сквозь крепко сжатые зубы. «Наглая ложь». И он врал каждому, с кем общался от моего имени. «Ты их знаешь? Тех, с кем он общался?» «Нет». «Тогда успокойся. Те, с кем ты знакома, не подумают о тебе плохо. А те, кого знать не знаешь, пусть идут на все четыре стороны. Ты не обязана объяснять каждому, что тебя взломали и что с ними общалась не ты». «Но». «Что «но»?» «Ну, объяснишь ты, потратишь час-два своего времени, а легче тебе не станет. Не нужно зависеть от чужого мнения, Маша». Судорожно выдыхаю, понимая, что из уголка левого глаза так и скатывается предательская слеза. Тяну подбородок на себя, чтобы не позориться еще больше. Но Дамир вдруг большим пальцем касается моей щеки и стирает влагу. Каменею от его прикосновения, и только сейчас осознаю, что между нами каких-то 10 сантиметров. Его палец обжигает кожу, но больше отстраняться мне не хочется. Встречаюсь с темными, как ночь, глазами. Сердце тяжелеет. Вопящие сирены с телевизора превращаются в фон. Медленно опускаю взгляд на мужские губы, и почти сразу рука Дамира исчезает с моего лица. Он как-то резко выдыхает, а потом возвращает мне телефон. «Держи. И 300 раз подумай перед тем, как оправдываться перед людьми, с которыми ты, возможно, ни разу не пересечешься». «Да, я понимаю», — выпаливаю на дребезжащих эмоциях. «Но дело даже не в них, понимаешь? Я никогда не задумывалась о том, что со мной рядом может быть такой человек, как Валера. Мне всегда хотелось видеть рядом мужчину, способного быть моей опорой, как папа для мамы, с которым я буду счастлива. Мы построим отношения, семью, простое женское счастье, дети, отпуск на море, он рядом и спокойная и тихая жизнь». Снова поворачиваю лицо на Дамира и замечаю, что жалость в его глазах сменилась на веселье. Чему это он веселится? «Ты еще такая маленькая, Маш». «Маленькая?» — торопею, не понимая причины его суждений. «Мечты о счастливой жизни делают меня маленькой?» «Представление о жизни, скорее. Не все так радужно, как хотелось бы. Не получится родиться, отучиться и тут же выйти замуж, чтобы нарожать детей. У тебя идеальная картина мира, но жизнь та еще дрянь. Я понимаю это. Наверное, как-то неправильно высказалась. Пытаюсь объяснить, что имела в виду другое. Каждая девушка ведь мечтает об идеальном мужчине рядом, чтобы и по вечерам не пропадал с друзьями, и дома помогал, и дыхание от него захватывало. Меня вот захватывает. Я не говорю, что собираюсь сидеть на шее у своего мужчины. Я тоже планирую работать, помогать ему. Да я понял тебя. Издав смешок, Дамир закидывает лодыжку себе на колено. Но в жизни нужно быть готовой ко всему. Если каждый раз принимать близко к сердцу что-то, выходящее за рамки твоей картины мира, можно рехнуться. Смотри шире, будь готова к любым обстоятельствам. А ты всегда готов? У меня профессия такая. А до профессии? Ты же не всегда был хладнокровным и перестраивался по обстоятельствам. Было же что-то, что выбивало тебя из колеи. Лицо Дамира напрягается, теряя выражение расслабленности. Научился. Голос звучит холоднее. Черт, в своем желании поспорить с ним, я совершенно не подумала о том, что выхожу на болезненную для него тему. Тему потери отца. Прости меня, виновато произношу. Я не хотела. Карие глаза впиваются в мое лицо. Маша, я уверен, что ты обязательно добьешься в своей жизни того, что тебе хочется. Просто обещай мне, что будешь избирательна и не станешь растрачивать свои силы на то, что не стоит твоего внимания. Обещаю. Дамир удовлетворенно кивает, а черты его лица смягчаются. Я спать. Завтра Иван обещал мне отменную рыбалку. Печень свою морально подготовь. Обычно рыбачит он от души. Многозначительно округляю глаза и тут же едва не задыхаюсь от восторга. Дамир широко улыбается. Впервые. Сердце щемит, пока я, как пересохшая губка, впитываю в себя его улыбку, смягчившую черты лица, блеск в обрамленных длинными ресницами глазах. Вот бы он чаще так улыбался. Если учесть, что после рыбалки он планирует еще и заплыв в бассейне, должны вернуться живыми. Спокойной ночи, Маша. Дамир встает с дивана, и я тут же поднимаюсь следом. Машинально выключаю телевизор и бросаю пульт на диван. Ты разве фильм не смотрела? Говорила, интересный, удивляется Дамир. Блин, не такой уж и интересный. Картинно веду плечами, проходя мимо. А ты точно не хочешь чаю? Спрашиваю через плечо. Может, не наелся? Не стесняйся, мне несложно приготовить. Наелся, Маш. Стейк в ресторане был очень сытный. С друзьями встречался, да? Как можно равнодушнее интересуюсь. Могу же я просто поддерживать беседу? Да. Отец говорил. Кажется, он произнес имя Ксения. Твоя знакомая? Останавливаюсь напротив комнаты бабушки, в которой временно ночую, и оборачиваюсь. Дамир притормаживает рядом. В коридоре темно, но благодаря свету из окна я замечаю, как он сжимает губы, как будто силясь не улыбаться. «Знакомая», — подтверждает, скользя взглядом по моему лицу. «Не расстраиваться, Маша, только не сейчас». «Со своим мужем», — добавляет, сбрасывая камень с моего сердца. Как бы я ни старалась, но сдержать облегченный выдох не получается. Всегда приятно встречаться с друзьями. Теперь уже говорю с искренней радостью за Дамира. Ведь это правда. Друзья — важная составляющая жизни, особенно когда они с мужьями. «Ну да», — произносит он перед тем, как начать подниматься по ступеням. «Спокойной ночи, Маша». «Спокойной ночи, Дамир».